Монтанизм, подзаголовок. В ряду ересей II и III веков монтанизм представляет собой явление особого характера. Монтанистическое учение имеет характер не столько еретический, сколько раскольничий. Исходный пункт монтанизма, в противоположность антитринитариям, отрицание участия разума в деле веры и слепая вера во все откровенное, граничившее с суеверием. Основателем монтанизма был некто Монтан, родом из мизийской деревни Ардавы, на границе с Фригией. Человек совершенно не ученый, он жил и действовал во второй половине II века. Своим учением Монтан выступил спустя немного после обращения в христианство в Пепузе, что во Фригии, отечестве сумасбродного культа Цибеллы. Будучи строгим до фанатизма ревнителем благочестия, понимаемого в смысле совершения внешних подвигов, Монтан, под влиянием еще верования о наступлении тысячелетнего царства Мессии, возымел мысль усилить строгость церковной дисциплины с целью приготовления ко вступлению в это царство. Страница 68. Вообразив себя вдохновенным свыше пророком, тем Параклитом, которого обещал послать на землю Спаситель, он в состоянии ступления или экзальтации начал проповедовать о своем назначении очистить церковь от примеси чувственности, привести ее членов в меру возраста совершенно. Люди, умевшие различать истинных пророков от ложных, с негодованием порицали Монтана, но люди невежественные, прельщаясь мнимую святостью его жизни и даром пророчества, напротив, увлекались его учением, и некоторые сами начинали пророчествовать так же сумасбродно, как Монтан. Между прочим, к Монтану присоединились две женщины – Прискилла и Максимилла, которые, подобно ему, говорили бессмысленно, неуместно и странно. На Востоке, где впервые появились монтанизм, он вследствие значительного развития там церковного просвещения не имел большого значения и скоро был осужден. Но на Западе, где уровень церковного просвещения стоял на низшей степени, монтанистический образ мыслей, занесенный сюда в конце II века, распространился очень сильно. Римские епископы Елеферий и Виктор, приняв в общении пришедших с Востока монтанистов, сами склонились к их образу мыслей. Только в 193 году ученый-еретик антитринитарий Праксей, пришедший с Востока, успел отклонить Виктора от монтанизма, но последний, хотя и прекратил общение с монтанистами, все-таки держался монтанистических взглядов, доказательством чего служит его спор о времени празднования Пасхи. Карфагенская церковь вполне усвоила воззрение Монтана. Пресвитер Тертулиан, увлеченный строгими правилами жизни монтанистов и сделавшийся сам монтанистом, облег даже монтанистическое учение в систему. Учение монтанистов, в сущности, не было отлично от общецерковного учения, в противоположность гностикам и антитринитариям. Они держались во всем положительного учения церкви. Главный пункт, в котором они погрешали против церкви, это их учение о продолжении в церкви откровения и благодатных даров. По их понятию, церковь Божия на земле развивается под водительством благодати постепенно и имеет свои возрасты. Так, под водительством откровения в Моисеевом законе, она была в периоде отрочества под благодатью Христовою или Евангелием, в период юности, при откровениях через Монтана и других пророков, церковь вступила в период мужества. Но новые откровения монтанистов направлены не к сообщению нового догматического учения, а к переустройству, собственно, церковной жизни на более строгих началах, страница 69. Поэтому монтанисты проповедовали строжайший аскетизм, удаление от брака, соблюдение особых постов, кроме положенных церковью, и тому подобное. Во время гонений монтанисты заповедовали всеми силами стремиться к получению мученических венцов. Если же случалось кому отпасть от церкви, то таких они положительно запрещали принимать обратно в общение с церковью. Все впавшие в тяжкие грехи, например, убийцы, прелюбодеи и тому подобное, грешники, по мнению монтанистов, также не должны быть принимаемы в церковь, если бы они даже и раскаялись. Вообще монтанисты всю жизнь христиан обставляли самыми строгими правилами, определяя даже цвет траурный, платья для женщин. Их аскетические требования приводили к отрицанию всех земных радостей, всего, что имело в себе вид любви к миру и наслаждения в мире, хотя бы самого невинного, например, искусством или наукою. Вся эта внешняя строгость жизни нужна была для того, чтобы достойным образом вступить в Царство Христово, которое откроется в Пепузе и будет существовать 1000 лет. Допуская возможность излияния даров Святого Духа на всякого верующего и поставляя своих пророков выше епископов, монтанисты тем самым отрицали всякое значение иерархии в церкви и прерывали всякое единение с нею. Поэтому церковь отделяла их от себя как сектантов. Образовав отдельное общество, монтанисты называли себя духовными христианами, а всех православных – душевными. Под управлением своего патриарха, обитавшего в Пепузе, монтанисты существовали до VI столетия и даже далее, пишет Смирнов.